пройдите мимо нас и простите нам наше счастье, — проговорил князь тихим голосом. — Так я и думал! Непременно чего-нибудь ждал в этом роде. Однако живы, однако живы. Ну-ну, красноречивые люди. До свидания, до свидания.